Он вызвался позвонить ему и набрал номер. После недолгой беседы пересказал нам, что услышал. После разгрома Гитлера Германия страшно голодала, и администрация союзных держав разрешила немецким рыбакам выходить в Балтийское и Северное моря. Но никому не хотелось вытягивать своими тралами морские мины, которыми оба моря были начинены, как хороший суп клёцками, и все сейнеры забирались дальше на север. Отец ходил механиком на небольшом траулере. В эту пору по морям носило много брошенных и полузатопленных посудин. Особенно часто встречались они в Северном море, куда течениями выносило остатки разгромленных арктических конвоев. Однажды, это было осенью 1946 года, отцовский траулер чуть не врезался в густом тумане в брошенную парусную шхуну. Чей это был парусник? Отец не знает. На нем не было ни флага, ни имени на борту. Вот и вся история. Я покидал Штральзунд, даже не подозревая, что этот город таит ключ к тайне святой Анны, точнее, половину ключа. Вторая его часть приоткрылась именно там, откуда шхуна лейтенанта Брусилова вышла в свой последний, хочется верить, все еще не оконченный рейс в Екатерининской гавани, на гранитных берегах которой стоит город Полярный. Некогда рыбацкий поселок на выходе из Кольского залива превратился за 100 лет своего существования в большой по полярным меркам город, в крупную военно-морскую базу Северного флота. Вот в этом ныне забытом Богом и Минфином граде выходит на невесть какие средства, на энтузиазме любителей истории края, провинциальный журнал «Екатерининская гавань». Один из номеров подарил мне главный редактор этого уникального издания Игорь Апимах. Открываю и первым делом читаю статью на местные темы. «Экспедиция Брусилова», а в ней такие строки. Шхуна вышла из Петербурга 10 августа, 28 июля 1912 года. Когда святая Анна выходила в Финский залив, произошел такой эпизод. Мимо прошла яхта-стрела, на борту которой находился будущий президент Франции Пуанкаре. «Как прежде называлась яхта?» — заинтересовался он. «Пандора». «Да», — задумчиво сказал будущий президент. «Пандора, богиня, которая неосторожно открыла сундучок с несчастьями». И эти слова оказались пророческими. «Стоп! Пандора! Святая Анна раньше называлась Пандора. Нанести новое имя на борта — полдела, но на штурвале и на некоторых деталях было выбито первородное имя — Пандора». На медной накладке рулевого колеса в Штральзунском кабачке были вытравлены литеры «Андор». А это ведь вполне могли быть остатки надписи «Пандора», которую суеверные моряки пытались забить. Икону святой Анны. Какую же еще могли им вручить перед походом? Конечно, это могла быть и икона Николая Морского, покровителя моряков, и Христа Спасителя, но к штурвалу Андор все-таки была прикреплена икона святой Анны. Два совпадения. По двум точкам штурманы берут пелинг. Можно ли это маленькое открытие считать пелингом на пропавшую шхуну? Что, если именно Брусиловскую Аннушку встретили в Северном море немецкие рыбаки? Вот такое письмо. Как жаль, что Николай Андреевич Черкашин познакомился с моей книгой только после своей поездки в Штральзунд. Иначе он обязательно поехал бы к отцу Кабачика, чтобы узнать подробности, что еще было на шхуне, какие предметы, бумаги ли. В своем архиве я нашел фотографию Ермини Жданко за штурвалом святой Анны. К сожалению, штурвал на фотографии в полупрофиль. Но все-таки по фотографии можно судить о форме штурвала и уж точно о размерах. Я тут же выслал фотографию Николаю Андреевичу Черкашину. Может, он сам или кто из его немецких друзей сможет появиться с ней в Штральзунде. Ответа пока нет, а время идет. Мало ли что может случиться с кабачиком или кабачком в Штральзунде. А в голове стучит. Неужели это все-таки штурвал со святой Анны? Икона святой Анны Кашинской – серьезнейшее свидетельство в пользу этой версии. В честь святой Анны Кашинской была названа Анна Николаевна Брусилова. В честь Анны Николаевны Брусиловой Пандора была переименована в святую Анну. Логично допустить, что Анна Николаевна перед уходом в плавание подарила Георгию Брусилову икону святой Анны Кашинской. Неужели мы на самом деле вплотную подошли к разгадке тайны святой Анны, по крайней мере судьбы самого судна, что оно действительно рано или поздно с живым или мертвым экипажем или его частью вышло на чистую воду. Памятуя о мистически-трагическом смысле прежнего названия судна «Пандора», я нахожу житие Анны Кашинской. Княгиня Анна Кашинская – приставилась в 1368 году, дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича, жена князя Михаила Тверского, мученически погибшего в Орде. После смерти мужа постриглась в монахини. Местное почитание Анны Кашинской как святой возникло в 17 столетии. Связано это было с тем, что в 1649 году в Твери были приобретены ее нетленные мощи и перенесены в Кашин. Официально канонизирована была в следующем 1650 году, а до 1650 года, до официального освидетельствования ее мощей, у гроба княгини произошло 8 чудесных исцелений. Служба на переселение мощей была написана по прямому распоряжению царя Алексея Михайловича. Но в 1677 году при патриархе Иоакиме определением церковного собора почитание Анны Кашинской было аннулировано. Житие ее было объявлено ложным. а Тверские и Кашинские духовные власти обязали прекратить церковные службы в ее честь. Церковь во имя святой Анны Кашинской была переименована в честь всех святых –